Эпилог. Василий сидел на пляже Ланжерон, подставив плечи и спину августовским лучам солнца. Смотрел на зеленоватую воду и размышлял. Ровно год тому назад к ним с Опариным обратилась Лидия Кондакова. Да, прошел всего лишь год, а сколько событий произошло за это время. Сколько смертей и сколько разочарований. Григорий, Лариса и Магнитский мертвы. На Богомолова заведено уголовное дело. Ему, Семенову, присвоили звание старшего лейтенанта. Но он не ощущал радости. Воспоминания о предательстве близких людей жгли ему душу. Лариса, кто бы мог подумать? А ведь он собирался сделать ей предложение. «Молодой человек, вы не приглядите за моими вещами?» Василий вздрогнул от неожиданности. Перед ним стояла красивая, стройная девушка. «Я хочу искупаться, а меня предупредили, что здесь часто воруют». Семенов усмехнулся. Она обратилась явно по адресу. «Купайтесь со спокойной душой. Ваши вещи я сохраню, как в сейфе банка». «Огромное вам спасибо». Незнакомка посмотрела на него с благодарностью, и Василий понял, если он предложит ей встретиться вечером, она не откажет. «Я скоро вернусь», — низким голосом сказала девушка. «Хорошо». Молодой человек улыбнулся ей. «Возможно, у него начинается новая жизнь». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова, читал Александр Лутошкин.